сука! Выпусти на свободу Какабелоса, а не то мы оторвем тебе башку!» Анксо Какабелос был главным обвиняемым в деле о торговле наркотиками, которое судья вела уже несколько месяцев. Защита этого галисийца, возглавляемая неким скользким адвокатом, использующим любые средства, чтобы появиться в СМИ, не раз просила выпустить его под залог, но судья неизменно отвечала отказом, ссылаясь на возможность побега обвиняемого и возвращения его к преступной деятельности. Хотя Донья Сусана слышала от некоторых коллег об угрозах, которые они в свое время получали от друзей и родственников обвиняемого, это анонимное письмо стало для нее боевым крещением. Сердце ее бешено заколотилось, и она испытала приступ удушья. Поднявшись со стула, она открыла окно, набрала в легкие побольше свежего воздуха, испуганно обернулась, услышав, как кто-то без стука входит в ее кабинет. Это был судмедэксперт Филиппа Понтонес, единственный, кому было позволено вторгаться в святая святых судьи без вызова. Когда Донья Сусана повернулась к нему, чтобы поздороваться, он заметил, что она взволнована, хотя и старается взять себя в руки. «Что случилось, Сусана?» Она молча показала на стол, где лежало анонимное письмо. Судмедэксперт собрался его взять, но, увидев наклеенные буквы, вынул из внутреннего кармана шариковую ручку и с ее помощью повернул письмо к себе, чтобы легче было читать. «Когда ты его получила?» «Только что. Я думала, что это письмо из банка». Судмедэксперт осмотрел также банковский конверт, в котором лежало письмо с угрозами, снова позаботившись о том, чтобы не касаться его руками. «Сукины дети знают твой адрес». Это меня и встревожило. Конверт лежал в моем почтовом ящике. Судмедэксперт ненадолго исчез и вернулся с рабочим чемоданом. Он извлек оттуда резиновые перчатки, которые натянул перед тем, как внимательно исследовать бумаги, а также пару пластиковых пакетов для хранения вещественных доказательств, куда положил конверт и письмо. «Если мы обнаружим отпечатки, всей этой шайке не поздоровится», — сказал Понтонес. «Не обольщайся, Филиппе». «Хорошо, хорошо. Этого никогда не знаешь. Я знаком с одним специалистом по дактилоскопии, который умеет находить скрытые отпечатки с помощью ультразвука. И к тому же надо срочно попросить Министерство внутренних дел предоставить тебе охрану». «Да, конечно», — ответила судья, но таким неуверенным тоном, что судмедэксперт не выдержал. «Сусана, эти типы не шутят». «Знаю. Но почему они сразу начали с угроз, а не с подкупа? В данный момент я не отказалась бы от миллиона евро». «Тебе мешает репутация неподкупного судьи». Не успела Донья Сусана ответить на реплику Понтонеса, как в приоткрытую дверь кабинета кто-то заглянул. «Ваша честь, здесь инспектор Матеос. Он говорит, что отнимет у вас не больше 5 минут. Пусть запишется на прием, сейчас я занята». «Он говорит, что это очень важно, ваша честь». «Все равно. Пусть запишется на прием и приходит завтра». Служащий ретировался, закрыв за собой дверь. Однако 5 секунд спустя в дверь 2 раза коротко постучали, и на пороге появился инспектор Матеос. «Простите, что без доклада, ваша честь». «Разве мой подчиненный не сказал, что я занята?» «Я в связи с делом Томаса, ваша честь. Речь идет об убийстве. Как будто я не знаю». Судья, сраженная настойчивостью Матеуса, решила, что чем быстрее она выслушает полицейского, тем лучше. «Хорошо. Посмотрим, чем вы располагаете на данный момент». Инспектор покосился на судмедэксперта. Он чувствовал неловкость от того, что придется расписаться в собственном бессилии в присутствии третьего лица. Наконец он произнес: —